Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 18. Ученица посмотрел на Муфаня, сканируя его на наличие прогресса, но смогла лишь кисло улыбнуться. «Муфаня, ты смельчак, раз вышел из толпы. Даже после первого семестра ты не контролируешь и одной звезды», сразу же сказал Джао Кунь Сань. В конце семестра ученики прошли обследование. Муфань был слабее всех. Весь класс помнит и знает об этом, так что Джао Кунь Саню и Мубаю нет необходимости каждый раз об этом говорить. «Такой дурак! Он никогда не изменится, хоть и пробудил элемент огня. Не стать ему магом! У тебя явно есть талант в огненной стихии. Почему твой уровень так низок? Студент Муфань, многие люди надеются на то, что ты станешь магом. У тебя есть преимущество, о котором люди только мечтают. Ты должен учиться усерднее», – сетовал Тань Юэ. «Я понял, учитель», – кивнул Муфань. «После совершенствования духовных путей маг получает более мощную духовную силу. У них появляется экстрасенсорное восприятие, из-за чего они лучше чувствуют окружающую их среду, включая и другого мага. Уровень мага может быть ощутим другими магами, потому что аура просачивается сквозь их тела». Муфань уже давно знает об этом, поэтому подготовился и научился скрывать присутствие магии молний. Поэтому все ощущают лишь его магию огня, которая действительно слаба. Так он смог обмануть всех. «Я только недавно начал тренироваться с магией огня. Кажется, я смогу удивить многих в конце этого семестра, когда покажу им фееричное шоу», – уверенно думал Муфань. «Почему эта девушка так странно смотрит на меня? Разве это не Джоу Минь? Вроде я никак не мог ее оскорбить, так почему она так недружелюбно смотрит на меня?» С другой стороны класса стоял Джоу Минь, зло глядя на Муфаня. Она была несчастна. Почему ее талант хуже, чем талант Муфаня? Учитель Сюэ Мушен на пробуждении магии сказал, что у Муфаня четкое яркое пламя, что означает уровень силы. А теперь даже учитель Тан Юэ сказала, что у него хороший талант. Нет никакой необходимости сердиться на худшего ученика, ведь он все равно потерпит неудачу в конце года. Так что пусть радуются эти полгода. «Я действительно не понимаю. Он родился в бедной семье и потратил уйму денег, чтобы попасть в эту школу. Он пробудил отличный элемент магии и впустую тратит время. У этого парня вообще есть совесть. Его семья так старалась». Благодаря одному злодею, все в классе знали, что Фань вошел через заднюю дверь, то есть заплатил за учебу, а не прошел своими знаниями. «Я думаю, что учитель Сюэ Мушен предупреждал вас, что в конце года неквалифицированных учеников попросят покинуть школу, оставят лишь элиту. Если вы попадете в элитный класс, то у вас будет больше шансов попасть в магический университет, так что у вас есть к чему стремиться», – сказала Тан Юэ. «Учитель, вы будете преподавателем элитного класса?» – спросил кто-то из толпы. «Но если все пойдет по плану, то да, я буду учителем элитного класса», – чуть кивнула Тан Юэ. «Учитель, я Хуан Фэйфэн, удвою свои усилия». «Учитель, я тоже буду упорно работать». Тан Юэ нежно улыбнулась, радуясь, что ее первый урок принес в сердца студентов столько энтузиазма. «После того, как вы установите полный контроль над звездами, можете прийти ко мне, и я смогу дать вам личные указания для совершенствования», – продолжил Тан Юэ. Класс зашумел, теперь целью каждого стало быстрее достичь контроля. «Я уже не так далек от этого! Ждите меня, учитель!» «Это так? Сколько ты уже контролируешь?» «2!» «Я контролирую 3, вы паршивцы!» — с гордостью сказал Хуан Фэйфэн. «Только 3? И ты осмелился хвастать? У меня уже 4, это больше, чем у тебя», — пренебрежительно сказала Сюй Цинлинь. «Да вы просто кучка клоунов! Вам не сравниться с Мубаем, у него уже 5 звезд. Он скоро достигнет и 7. Он будет консультироваться в первую очередь», — сказал Джао Кунь Сань, высмеивая их. «Черт возьми, так быстро! 5? Как он смог так быстро?» «Я слышал, что элементник молнии тоже контролирует 5 звездочек», — Слушая людей вокруг, Мубай чувствовал себя на высоте. Тем не менее, он не показал своего ликования. Этот Джао Кунь Сань глуп, но умеет вовремя вмешаться в разговор. Неважно, когда нужно унизить или похвалить кого-то, он всегда приковывает к себе внимание. Я не могу говорить этим слабакам, что у меня уже 5 звезд. Это может понизить мой авторитет. Но бахвастаться Джао Кунь Саню весьма к месту. Он демонстрирует мое превосходство, не уменьшая мою элегантность и достоинство. Жизнь – это командная игра. Нужно не только демонстрировать свои умения, но и знать, как и когда использовать своих товарищей по команде. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.